«Там была одна не самая красивая история», — заявил он сразу. «Мне пришлось спешно покидать исследовательский институт. Он заделал ребенка жене главы проекта», — на ушко прошептал мне колкой. «За ним отправили убийц по всему миру. Тут он пользуется тем, что остров находится вне юрисдикции гильдии убийц, и те сейчас между собой спорят, кого отправить на его устранение. Надеюсь, вы не забрасываете научные изыскания?» — спросил я Уго, поддерживая разговор. «Мне нужны были хорошие отношения со всеми преподавателями. К сожалению, парк артефакторных мастерских школы не позволяет продолжать научные изыскания». Недовольно он метнул взгляд на Флонда, который тем временем не обращал внимания на наши разговоры и наслаждался десертом, желе с орешками. «Уверен, что в будущем получится организовать лучшие лаборатории тут в школе», ответил я и повернулся к оставшимся неизвестными мне преподавателям. Это, судя по поведению, была семейная пара, Марыцы и Раблики, оба мастера универсалы без четкой специализации. «Преподаем общие дисциплины плюс основы магии стихии. Они владеют допельмагией», – прошептал колкой явно набивающийся мне в друзья. «Допельмагия?» – спросил я у него тихо, но, видимо, Циир услышал меня и улыбнулся. «Думаю, это лучше показать», произнес он и создал какое-то сложное заклинание, и спустя мгновение рядом с ним появилась его копия. Точнее, это визуально была его копия, на самом же деле это была твердая иллюзия с малым духом разума в качестве управляющего блока, в который записали копию сознания Цира. «Очень интересно, а дух не выйдет из-под контроля?» – спросил я, сразу обдумывая применение допилей в бою. «Насколько огни крепкие, какой круг заклинаний они могут использовать?» «Дух точно не выйдет из-под контроля. Это малые духи, и они рады любой возможности находиться в нашем мире. Им невыгодно рвать контролирующий канал, так как их сразу же зашвырнет в астрал», — пояснил Циир. «С этой точки зрения я не смотрел на духов. Думаю, их можно и в других целях использовать», — задумался я. «Можно, конечно, но следует помнить, что среда реального мира вредна для них, и надо создавать специальный кокон, который их защитит и позволит поглощать окружающую энергию ограниченно, чтобы не сжечь их хрупкие астральные тела», – произнесла Мара. «По поводу крепости, то тут порадовать пока нечем, мы смогли добиться лишь того, что оболочка иллюзии позволяет обращаться с предметами повседневной жизни. Даже не самый сильный удар или падение с метровой высоты развеивает допель. Эх, в бою значит не использовать», — расстроился. «Сразу видно мага-боевика», — рассмеялся Циир. «Вы не совсем правы, допели могут использовать заклинания 10, 9 и 8 круга, а значит они могут участвовать в боях против неодаренных и быть отвлекающим маневром в боях с другими магами. Хотя ходят легенды, что раньше допели ничем не уступали своему создателю. Мы в основном используем допели для того, чтобы вести уроки. Думаю, вы заметили, что преподавателей не хватает на все курсы. Лишь благодаря допелям нам удается успевать. Жаль, что кроме директора ни у кого не получилось создать допеля. Это было бы такое облегчение. Мара, в этом заклинании используется почти 300 блоков. Я могу создать его, но это требует от меня огромной концентрации. После я буду усталым, так что смысла никакого», — ответил Го. «А я бы попробовал выучить его», — произнес я. «Тогда предлагаю завтра после занятий на третьем полигоне и начать обучение», — предложила Мара. «Если получится, то может пару курсов на себя возьмете, а то по 3 допеля держать активными непросто. Зато резерв себе прокачиваете», — произнесла молчавшая до этого Флора. «За год, который я вас наблюдаю, вы выросли в силе на 26% при норме естественного роста в 1%. Это да, такими темпами лет через 30 до магистра дотянем», — довольно улыбнулся Циир. «В бою можно стать магистром гораздо быстрее. Если участвовать в боях на пределе возможностей и даже немного за ними, то рост резерва гораздо более быстрый», — заметил колкой. «Ну уж нет, лезть туда, где грозит смертельная опасность, ни за что», — твердо произнесла Мара. «И ты почему не отправишься на передовую, если можно быстро вырасти в силе? Ну какая польза от бытовой магии на фронте?» Сразу съехал колкой с темы. «Лучше давайте расспросим нашего нового коллегу, где он стал таким сильным в свои годы». «Не стоит», — вмешался Флонд. «Его история не должна касаться вас, так будет безопасно. А сейчас прошу разойтись и проконтролировать, чтобы все дети отправились по своим комнатам». Встал Флонд на ноги, после чего создал своего допеля, который и направился к ученикам, которые пытались понять, о чем мы разговариваем через купол антипрослушки, который накинул колкой в самом начале нашего общения. «Ну что за человек он? теперь ведь только интересней стало», — возмутился шутливо Колкой, после чего также направился к детям. «Приятного вечера, рад нашему знакомству», — попрощался я с преподами, после чего создал ментальный канал Флоре. «Давай вместе уйдем, пусть пофантазируют». «А давай», — согласилась излишне быстро Флора, — «хочу показать одно место на острове, как раз сойдет для первого свидания», — ответила она также ментально мне. «Прошу», — встал я из-за стола и протянул руку, помогая встать Флоре. Остальные учителя вначале с непониманием, а после с удивлением уставились на нас, а уж как Флонт посмотрел на нас с самодовольной улыбкой. «Ну что же будет ему удивление, когда мы перестанем играть?» Покинув столовую, мы направились в сторону конюшни, в которой находились окарны. До места, которое хотела мне показать Флора, было несколько километров пути, и идти пешком не было никакого смысла. Я, правда, предложил добраться полетом, но девушка сразу отказалась и сказала, что летать очень боится, поэтому пришлось вспоминать, как седлать окарна. Хорошо, что я в свое время скопировал делириуме в конюшне эту информацию у конюха. «Смотрю, ты не часто ездишь верхом», — заметила Флора. «Как-то больше летать предпочитаю, а на дальние расстояния телепорт использую. А я вот люблю прокатиться на окароне после заката. Из-за того, что остров находится близко к экватору, то возникают ощущения, что звезды едва ли не над головами висят», — ответила она, после чего резко сменила тему. «Ну и как наш преподавательский состав?» «Нормальный, меня очень дружелюбно приняли», — ответил я. «Правда, Го немного нудноват». «Это да, этого у него не отнять. Зато он никогда не откажет в помощи, хоть и будет нудить при этом», — ответила Флора. «Бархус, он ведь не старик, для чего это ему?» — спросил я у нее. «Это не моя тайна, если захочет, он расскажет», — ответила Флора, после чего спешилась у края обрыва. Достав из сидельной сумки покрывало, она постелила его у самого обрыва. «Это мое любимое место. Те огни на горизонте – это столичный остров герцогства. В праздники после заката можно понаблюдать за салютом. Красиво», — признал я, садясь рядом с ней. Несколько минут ничего не происходило, мы просто молча наблюдали за огнями вдалеке. Лишь ветер, слегка шумящий в кустах, да ночные сверчки с звуками дыхания наших окаранов слегка разбавляли полную тишину. «Слушай», — начал я говорить, но внезапно Флора повернулась ко мне и робко поцеловала. «Помолчи», — оторвавшись от моих губ, произнесла она, я сразу ее понял, после чего уже я поцеловал девушку, крепко обнимая. Одна из моих рук сразу потянулась вдоль спины к ее попке, но была остановлена ее рукой. Вот только я был более настойчив, и уже спустя пару секунд девушка проиграла битву, и моя рука опустилась на ее прекрасную попку, а вторая оказалась на ее груди. Внезапно оторвавшись от поцелуя, Флора прошептала мне на ушко: «Не сегодня, не надо так спешить», — после чего еще раз поцеловала меня в губы и, встав на ноги, ударила окарана по крупу, а сама исчезла во вспышке телепорта. «Хороша чертовка», — только и смог произнести я. Завела она меня, однако, весьма не слабо. Хотелось продолжения, я уже и забыл, когда заинтересовавшая меня женщина не отдавалась мне на первой же встрече. «Ну что, парни, идем обратно», — встал я на ноги, когда немного успокоился. В ответ я услышал лишь насмешливое ржание моего окарана. «Вон даже животные надо мной ржут». Собрав покрывало и положив его в сидельную сумку, я запрыгнул на своего окарана и, придерживая в руках поводок второго, направился обратно в школу с неуходящей улыбкой на устах. «Мне тут нравилось». Глава 17. Дон, подскочив на кровати в воздух, подхватил себя телекинезом и развернул скафандр вокруг себя с активными щитами, лишь после этого обнаружил, что угрозы для жизни не наблюдается. Сканируя окружающее пространство при помощи псионики и сенсоров скафандра и нейросети, я убедился, что ближайший человек ко мне находится почти в 25 метрах по прямой, немного ниже и в сторону, и уж никак не мог быть угрозой для меня, так как не был одаренным. Заглянув в логи нейросети, мне удалось найти причину моего столь необычного пробуждения. Ментальный удар, прошедшийся сразу по нескольким уровням ментального тела. Самое интересное, что этот ментальный удар не нес никакого вреда, он просто передавал в ментальном спектре звон колокола. Мне только и оставалось, что материться про себя на это. Несложно было догадаться, что этот ментальный удар был ничем иным, как будильником. Вон и часы в нейросети показывали ровно 6 часов утра. Опустившись на пол спальни, я свернул скафандр и телекинетические щиты, после чего сразу направился в душ. Теперь я уже точно не смогу лечь спать. Тем более звон колокола до сих пор держался в сознании, Уже стоя в душе, я сосредоточился на нем и заблокировал действие на мое ментальное тело. Чередование горячей и холодной воды быстро позволило прийти в себя, и уже через 10 минут я, одевшись в мантию преподавателя, покинул свои апартаменты, отправившись в столовую. Если меня не подводила память, в прочитанной вчера поверхностно книжке с правилами и распорядком школы было сказано, что столовая работает с 6:30 утра и до 9 вечера. Спустившись на первый этаж, я встретил на выходе Колкая. «С добрым утром!» — поприветствовал меня он. «И тебе того же!» И туда же недовольно отозвался я. Нельзя было предупредить о ментальном ударе с утра пораньше, а колокол Флонда, невозмутимо ответил Колкай, застегивая пуговицы на своей мантии. Он объявляет о начале утра и будет всех учеников, ну и преподавателей, которые не заблокировали частоту колокола, добавил он после небольшой паузы. «Кстати, как ощущения?» «Фантастические», поморщившись, буркнул я. Я подумал, что нападение, и вскочил, развернув щиты вокруг себя. «Теперь надо новую кровать и новое постельное белье выбивать у себя». Он и это вчера дал словно, отрывал кусочек своего сердца. «А нечего так долго дрыхнуть», — наставительно произнес Колкай. «И вообще этот колокол является одним хитрым автономным заклинанием, действующим лишь в ментальном спектре и лишь на спящих. Если в момент срабатывания не спать, то никаких проблем не будет. А предупредить ты меня не мог?» «Нет», — оскалился Колкай. «Такое словами объяснить нельзя, надо почувствовать. Зато теперь ты понял, что много спать вредно. Да и как бы я предупредил, когда ты так быстро удрал после ужина с Флорой?» Масляно улыбнулся он напоследок. «У вас что-то есть?» «Нет», — ответил я ему. «Это мы играем, чтобы подразнить Флонда. Слишком уж он настойчиво сватает нас», — решил не говорить всей правды ему. «Ха, правильное решение», — согласился Колкай. «Надо старичка проучить. До встречи на собрании». Попрощался я с Колкаем, когда он по пути свернул в сторону учебного корпуса. Видимо, завтракать он не любил. В открытых дверях столовой толпился народ. Вот как всего 75 учеников и десяток обслуживающего персонала может создавать толпу в немаленьком помещении? Но да, внутри оказалось тесновато и шумно. Накинув на себя легкий отвод глаз, чтобы ученики не глазели на меня, как вчера, я протиснулся между учениками, стоящими у входа. Я оглядел большой зал с высокими, но небольшими столиками, за которыми могли сидеть всего 4 человека. Видимо, вчера вечером была праздничный пир, поскольку вчера было всего несколько общих столов, за которыми сидели ученики все вместе. Сейчас же в столовой было несколько десятков столиков на 4 человек, и именно из-за этого и создавалось ощущение большого количества людей внутри. Оглядевшись по сторонам, я понял, что никаких поваров и тем более официантов тут не водилось, зато наличествовал обычный шведский стол, где каждый мог выбрать себе, что душа пожелает. Ну как душа пожелает, там стояло несколько больших кастрюль с разными кашами и супами, подносов с жареным и тушеным мясом, несколько больших тарелок с салатами и целый стол с уже разлитыми напитками и порционной выпечкой. Так что хоть выбор завтрака и был, он не был столь уж и огромным. А ведь вчера я просто сел, и передо мной появилась еда. Еще один момент, который подтверждает, что вчера был праздничный ужин. Вот только, что за праздник был вчера, я так и не понял. Так как мне хотелось не просто есть, а можно сказать даже жрать, я решил набрать всего и побольше, но, пробравшись к столу и подхватив чистую посуду, обнаружил, что почти все мясо уже разобрали и оставалось лишь тушеное, которое я не сильно любил. Салаты также подверглись разграблению, а из выпечки осталась лишь одна булочка с мясом, которую у меня из-под носа вырвала Карла. Пришлось удовлетвориться пустой рашеновой кашей и тарелкой какого-то супа, не пользовавшегося особой популярностью. Также я взял себе мягкого душистого хлеба и десяток яблок, сиротливо лежавших в сторонке. Все это сгрузил на деревянный поднос, который подхватил телекинезом и поднял повыше, чтобы не потерять свой завтрак во время поисков свободного места. Вот только свободных столиков не было, а садиться к ученикам мне показалось плохой идеей, поэтому пришлось идти к столику с Го и Бархусом, не самыми приятными преподавателями в плане общения. «С добрым утром!» — поздоровался я с ними. «Как спалось, что снилось?» — решил я завести разговор с ними не о чем. «Доброе утро, если оно, конечно, доброе», — мрачно ответил Бархус. «Я полночи варил зелье, останавливающее некроз тканей. Стоило мне отвлечься на 2 минуты, чтобы выпить воды, как в зелье попал ночной мотылек. 2 месяца работы пришлось вылить в унитаз. До утра смог заново основу приготовить, но теперь 2 месяца ждать, пока она настоится». «Сожалею», — ответил я, — «А можно как-то ускорить этот процесс?» – спросил у него. «К сожалению, сердце дракона не достать быстро, а это единственный катализатор для этого типа зелий», – расстроенно ответил Бархус, вяло ковыряясь ложкой в тарелке молочной каши. «А если, к примеру, ускорить течение времени вокруг котла с зельем?» – спросил я у него, озвучив первую пришедшую мысль в голову. «Го, вы ведь специалист в артефакторике?» «Я встречал продуктовый шкаф, в котором остановлено течение времени», – начал я говорить. «Редкую вещицу вы видели. Сейчас лишь несколько мастеров владеют технологией полной остановки времени», – произнес Го. «А вы?» – спросил я у него. «К сожалению, нет. Темпоральная артефакторика несколько не мой профиль. Я, конечно, интересовался этим направлением и даже проводил несколько опытов по инструкции. Но мне максимум удавалось замедлить течение времени в 10 раз. Дальнейшее замедление темпорального потока требовало экспоненциальный рост затрат энергии, и это было нецелесообразно. Ясно, что мастера, умеющие полностью останавливать время, используют другой подход. Но какой, к сожалению, я не знаю», — ответил Го. «А что если попробовать инвертировать замедление в ускорение, как думаете, получится это сделать?» — спросил я у него. Бархус тем временем отложил тарелку и очень внимательно слушал наш разговор. «В теории, если заменить лямбда кубит руны Пакос и Дилатос, а также развернуть Шатос на 180 градусов, то можно добиться инвертирования работы всего комплекса». Смотря на потолок, забормотал Го. «Все с ним было ясно, он был уже потерян. Как думаете, это не повредит процессу изготовления зелий?» – уточнил я у Бархуса, но прежде чем он ответил, Го вернулся в реальный мир. «Думаю, я смогу провести пару экспериментов, но мне надо около 2 унций жидкого золота при комнатной температуре для них», – посмотрел он на Бархуса. «Сделаю», – ответил Бархус. У него явно настроение стало лучше после того, как появился шанс, что не придется ждать 2 месяца, пока настоится основа зелья. «Тогда сегодня после 20:00 приходи с золотом ко мне в гости, проведем пару опытов». Обо мне они словно забыли и начали обсуждать между собой новый проект. Я же только обрадовался этому и, быстро закончив завтрак, отправил телекинезом поднос с тарелками в сторону окна, где принимали грязную посуду, а сам сразу направился на выход из столовой. Пора было идти в сторону учебного корпуса. На 7:30 был назначен педагогический совет, на котором я должен буду получить расписание своих уроков. Вот только как вести уроки и что на них вообще преподавать, я понятия не имел. Не было у меня опыта обучения в школах, кроме как той, которую мы создавали с Ликой и Микиль на Шарне, но тогда все было понятно, обучали тому, что могли. А тут надо бы план уроков разработать, узнать, чему вообще стоит учить их, а не просто так с бухты-барахты начинать вести уроки. Но, видимо, придется мне учиться учить прямо на ходу. На улице, несмотря на раннее время, уже вовсю светило солнышко и даже начинало понемногу припекать. Все же погода тут в Наке была гораздо приятнее, чем в Лориане или Тане. А ведь Тан был не так уж и далеко отсюда, всего немногим больше 100 километров на север. Правда, это были южные регионы страны, в которых я не бывал ранее. В учительской к моему приходу уже все собрались, кроме Бархуса и Го, но те явно опоздают, так как были поглощены новым проектом. Флора стояла за спиной у Флонда и старалась не смотреть в мою сторону. Это было немного неприятно, особенно после вчерашних поцелуев, но я вообще ее не сильно понимал. Она довольно сильно отличалась от тех девушек, которых я знал ранее. «Извините за опоздание, все же пришли, Го и Бархус. Мессир Ха подкинул очень интересную идею. Если нам удастся, мы сможем утроить производство зелий с долгим циклом производства. Это прекрасная новость. Я хотел как раз с вами обсудить вопросы финансирования», — произнес Флонд. «Герцог связался с нами и сообщил, что в связи с тяжелой экономической ситуацией он вынужден отозвать из бюджета ранее выделенные деньги». Тут сразу же поднялся гул. «Тихо, не все деньги, лишь 30 тысяч золотых. Нам эти деньги очень нужны», — произнес Бархус. «Закупка ингредиентов не дешевая вещь, да и материалы для артефакторики стоят немало, а вы сами знаете, что 3/4 заготовок мы вынуждены выкидывать после учеников», — произнес Го. «Мне надо срочно оплатить счет на 10 тысяч, я 1/2 года договаривалась с контрабандистами, чтобы они вывезли из теократии несколько эндемиков», — произнесла Флора. «Будут тебе деньги на оплату счета», — произнес Флонд. «Но нам надо решить, где получить дополнительное финансирование. Можем взять больше платных пациентов», — произнесла Флора. «Мессир Ха владеет основами целительства, я подучу его. Это позволит получить как минимум 1000-1500 в месяц. Думаю, я смогу сделать пару артефактов из черного списка», — недовольно произнес Го. Это должно полностью покрыть потери, но я сразу говорю, я против того, чтобы продавать артефакты из черного цикла на сторону. Если мессир Флора сможет предоставить 5 унций огнеборки красной, я смогу сделать 3 воскрешалки. 1000 за 5 можно каждую будет продать. Но я сразу говорю, я не буду их делать на постоянной основе, произнес Бархус. Мне нужна огнеборка для профилактики вирусного профиталитета, возмутилась Флора. У нас нет ни одного случая заражения на острове, можно повременить с вакцинацией учеников, произнес Флонт. Значит, решено, Флора и Ле занимаются приемом пациентов. Го, ситуация не настолько критична, чтобы создавать оружие массового поражения. Бархус, на тебе 3 воскрешалки максимум к пятнице. Хочу успеть на аукцион в Икане, может получится больше выручить. Значит, финансовые вопросы решили, перейдем к учебным. Ле, у тебя сегодня будет 2 пары у 9 и 10 курса. У меня вопрос, чему их учить? У меня нет готовой учебной программы. «Да и не начало семестра сейчас», – спросил я у него. «Учебная программа – это другой вопрос. Ты должен до конца недели предоставить программу ко всем курсам. Флора тебе поможет с этим», – произнес Флонт. «Сегодня же будут вступительные уроки, научи их прямому контролю заклинаний». «Мессир Ха, вы владеете заклинаниями древних?» – удивился Цир. «Можно и так сказать», – ответил я, прикидывая, что надо будет сделать. Местные маги в большинстве своем привыкли полагаться на автономные модули, отчего и прямой контроль им кажется сверхсложной задачей. Такое ощущение, что магию специально упростили, сделали модульной, чтобы нельзя было ничего фундаментального изобрести. Но это просто мои догадки, ничем не подтвержденные. Надо будет обязательно на эту тему пообщаться, заметил Цир. Согласен, произнес я. Еще около получаса ушло на обсуждение других учебных вопросов. В основном решали накопившиеся дела за время отсутствия Флонда в школе. Ничего серьезнее пары сломанных конечностей и попыток ученика и ученицы 6 курса заняться сексом не было. Флоре пришлось на обоих учеников наложить целительское заклинание, которое предотвращало различные сексуальные позывы организма. На совете она приложила наложить его на всех учеников старше 14 лет, чтобы потом не разбираться с ранними беременностями. Наконец-то, покинув учительскую, я вместе с Флорой направился к кабинету, который выделили под мои уроки. По пути к нему я несколько раз пытался заговорить с ней на тему вчерашнего вечера, но натыкался на нежелание говорить. Ну что же, я не дурак и не буду настаивать. Пока не буду, так как я чувствовал, что у нее через ментальные щиты иногда прорываются весьма противоречивые эмоции. Так что единственное, что мы обсудили по пути, это моих первых учеников. 10 курс был весьма малочисленным, всего 2 человека, Фалиртина и его двоюродная сестра Дауритина. Обоим было по 21 году, и оба были уже взрослыми людьми по сути. Они попали в обучение Флонду как родственники приближенной семьи к герцогу. Большую часть времени они занимались индивидуально с Флондом при помощи ментального обучения, чтобы успеть за 2 года изучить все необходимое, чтобы считаться ментальным магом. По мнению Флоры, которая, кстати, была против их принятия в ученики из-за возраста, полноценными магами они станут лет через 10, когда сами нагонят все дисциплины, которые они вынуждены были опустить из-за сроков учебы. Отдав амулет-ключ от моего кабинета, Флора отправилась на свои уроки. Я же, зайдя в класс, осмотрелся. Довольно большое помещение, явно рассчитанное на пару десятков учеников, со светлыми стенами, отделанными плиткой с внедренными магическими структурами. Насколько я мог судить, эти структуры поглощали энергию из воздуха, тем самым создавая некоторый дефицит, что в свою очередь способствовало небольшому усложнению в создании техникой заклинаний, так как необходимо было предусмотреть отток энергии. Вообще интересная задумка, заставляющая улучшать контроль над энергией. Также под потолком висело с десяток амулетов светильников, которые питались как раз поглощенной энергией. В противоположных концах класса находилось 2 артефакта, контролирующих микроклимат в помещении, которые также питались поглощенной энергией из воздуха. Больше ничего магического в кабинете не было. Просто 2 десятка парт, рассчитанных на одного человека, доска, на которой предполагалось писать мелом, возвышенность, на которой находилась кафедра с удобным креслом и небольшим столом, и больше ничего. Довольно аскетичное помещение, но тут, скорее всего, как и в случае с моими апартаментами, предполагалось, что преподаватель все обустроит самостоятельно. Рассматривая кабинет, я и не заметил, как в двери постучались, лишь когда повторно, более громко, постучали в двери, я обратил на это внимание. «Войдите», — Послал я ментальную волну, обходя на автомате простенькие ментальные щиты, которые стояли на сознании двух учеников. «Добрый день, профессор Ха». После некоторой запинки, необходимой для осознавания того, что их ментальные щиты, которыми они гордились, обошли с невероятной легкостью, в кабинет вошли брат с сестрой Тина. «Садитесь на первый ряд», – произнес я и, демонстративно не обращая внимания на остальные парты, перенес их в дальний угол кабинета, где и сложил в стопку. «Думаю, все слышали вчера на ужине о том, кто я», – спросил я у них и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Сейчас у нас урок «Нестандартные методики применения ментальной магии», но для начала давайте разберемся, что относится к стандартным. Фалир, скажи мне, что такое ментальная магия?» «Способность мага проникать в сознание другого человека», — быстро ответил, не задумываясь, Фалир. «Даури, ты согласна с Фалиром?» — спросил я у девушки, намекая, что недоволен определением Фалира. «Магию этого вида можно отнести к самой искусной и сильной, поскольку ее воздействие очень тонкое и эффективное». Не очень уверенно начала говорить Даури, но, увидев мою поддержку во взгляде, продолжила. «Ментальная магия – это способность, позволяющая читать мысли людей и активно на них воздействовать. Научиться применять ее методы на практике можно, только контролируя личные мысли и чувства. Условно ментальную магию можно разделить на следующие составляющие. Телепатия – это чтение и передача мыслей на расстоянии без посредства органов чувств. Как пример, это то, что вы сделали после того, как мы постучали в двери кабинета. Телекинез – воздействие на физические процессы без физических действий, движение предметами усилием воли – это то, как вы убрали парты в конец кабинета. Телеметрия – получение информации об объектах, предметах на расстоянии – один из сложнейших разделов ментальной магии. На уроках мы лишь учились считывать информацию о последнем часе объекта. Признаюсь, у меня ничего не получилось. Ментальная телепортация – мгновенное перемещение живых и неживых предметов на определенное расстояние. В отличие от заклинаний пространственной магии, для телепортации не нужны заклинания, лишь сила воли и желание оказаться в другом месте, доступно ментальным магам уровня старшей магистры и выше. Пирокинез – воспламенение без участия сподручных средств. В случае, если воспламеняется в принципе неспособный к горению объект, затраты энергии увеличиваются на порядок. Левитация – уменьшение веса одушевленного или неодушевленного предмета для парения в воздухе без посторонней помощи. По сути, это подраздел телекинеза, только более узкоспециализированный для полетов. Гипноз – полное расслабление организма для принятия чужеродной информации. Воздействие на человеческий разум можно спутать с телепатией, но это не совсем верно. Гипнозом может овладеть и неодаренный разумный, хоть это и будет для него сложнее. Тут Даури сделала паузу, чтобы отдышаться от своего монолога на одном дыхании. «Это все?» – спросил я у нее, благожелательно улыбаясь. «Девочка молодец, очень четко рассказала о различных возможностях ментальной магии, причем некоторые нюансы я не знал, к примеру, та же ментальная телепортация. Не совсем, есть еще ясновидение, предсказание будущего, но для него необходима предрасположенность. Ну и экстрасенсорика, сверхчувствительное восприятие, непривычное для неодаренного человека, но экстрасенсорика характерна для всех магов, а не только ментальных. Можно сказать, все маги владеют частичкой ментальной магии». Закончила рассказ Даури, после чего на меня вопросительно посмотрела. «Молодец, ты сейчас правильно классифицировала ментальную магию, и из всего этого можно сделать вывод, что ментальная магия – это вид магии, основан на разуме и воле человека, объединение силы мысли в идею, воплощение этой идеи в реальность, достигается с помощью силы мысли и нашего желания. Наши мысли имеют силы для самореализации, они могут материализироваться», – произнес я, «но я вижу, что вы не совсем поняли, что я имею в виду». «Хорошо, попробую объяснить другими словами, что такое ментальная магия, и рекомендую достать тетрадки и конспектировать то, что я говорю. Конечно, мы как ментальные маги обладаем улучшенной памятью, но лучше простимулировать память». «Профессор, а это правда, что вы боевой маг?» – спросил у меня Фалир, пока я настраивался на лекцию. «Правда, и вы тоже сможете ими стать, если будете ходить и на второй курс, который я буду вести», – усмехнулся я, «но сейчас тема урока другая, поэтому оставим вопросы на потом». «Ясно?» – спросил я у них. «Да», – ответили единственные ученики 10 курса. «Отлично. Тогда начинаем. Для начала давайте-ка запишем несколько понятий. Позже я дам вам определение ментальной магии, как ее понимаю я, а после вкратце рассмотрим ее в более детальных аспектах. Итак, наш мир разнообразен, удивителен и кажется безграничным во всем. Жизнь – некий процесс, который для каждого живого организма проходит в один этап, от рождения до смерти. Но сама жизнь при этом – цикличный круг. Круговорот воды в природе – показательный пример цикличности. Пока, надеюсь, все понятно, что я говорю, уточнил я у родственников Тина. Да, профессор, ответила Даури, которая явно была лучше подготовлена теоретически, чем Фалир. Продолжим. Все то, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, запоминается нами благодаря органам зрения и откладывается в виде образов в сознании. Впоследствии человек может воспроизвести в своем сознании образ, образы когда-то увиденного им объекта, объектов. То есть принцип такой: увидел, запомнил и закрепил в своем сознании. Так что же такое сознание? Фалир – состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчете об этих событиях и ответной реакции на эти события. Ответил Фалир, было видно, что он просто произнес вызубренное понятие. Верно, но это определение больше подходит с физиологической точки зрения. Нас же больше интересует ментальное. Я бы сказал, что сознание – это способность человека воспроизводить действительность окружающего мира посредством мыслей. Что такое мысли, я думаю, вы знаете. Спросил я у них, но увидел, что это понятие им было не совсем понятно. Профессор, мысли это просто мысли, произнесла неуверенно Дури. Хорошо, попробую объяснить. Мысли являются для нашего сознания своего рода производными. Чтобы вам было более понятно, закройте глаза. Убедившись, что и Фалир, и Даури закрыли глаза, я продолжил. Представьте огромное, синее море. Это ваше сознание. По этому морю плавают корабли. Эти корабли – производные вашего сознания. Море – сознание, корабли – производные сознания. Можете открыть глаза. Запишите это. Дождавшись, пока они запишут в тетрадках мои слова, я продолжил. Теперь мы вплотную подошли к определению ментальной магии. Итак, ментальная магия – это применение силы мысли с целью воссоединения этой мысли в идею с последующим воплощением в субъективной реальности. Поэтапно ментальная магия – это 1. Использование силы мысли. 2. Объединение мысли в идею или конструкцию. 3. Воплощение идеи или конструкции в субъективной реальности. В определении упоминается субъективная реальность. Существует также объективная реальность. Разберем эти понятия и попрошу повнимательнее. Заметил я, что Даури и Фалир уже несколько поплыли от мысли, которую я пытаюсь им донести. «Мы слушаем внимательно», — ответила Даури. «Объективная реальность — это все то, что существует вне нашего сознания». Продолжил я, «субъективная реальность — это своего рода явление нашего сознания, ощущение восприятия чего-либо и всего того, что с этим непосредственно связано. Отличие этих понятий в том, что субъективная реальность заложена в нашем сознании, а объективная реальность существует в природе. Таким образом, ментальная магия связана лишь с субъективной реальностью, то есть заложена как раз в сознании и подсознании волшебника. Пожалуй, не будем углубляться дальше, чтобы совсем не запутаться. Многие считают, что овладеть ментальной магией могут лишь только те маги, которые рождены с ментальными способностями, перееденные им по линии крови. На самом деле это не так. Способность к ментальной магии может развить в себе любой маг, но это отнюдь нелегко. Обладание крепкой силой духа, умение сконцентрироваться, взять себя в руки, недостаточно для постижения этой сложной науки. Чтобы развить в себе способность к ментальной магии, нужно активно интересоваться окружающим миром, уметь находить общий язык с людьми, понимать осмысленность своих действий и уметь раскрывать специфику своего духовного мира. Также вы должны понимать то, что хранит в себе ваши внутренние составляющие. Недаром ментальные маги являются специалистами в области психологии людей. Наши мысли неразрывно связаны с сознанием, субъективной реальностью, а значит и с ментальной магией. Мысли имеют свою силу и желание к самореализации. А это в свою очередь и приводит нас к тому, что ментальная магия – это вид магии, основан на разуме и воле человека. Объединение силы мысли в идею, воплощение этой идеи в объективную реальность. Достигается это с помощью силы мысли и нашего желания. Другими словами, настоящий ментальный маг может просто силой своего желания сделать все, что ему захочется. Получается, ментальная магия – это самая сильная магия, сделала правильный вывод Даури. И да и нет одновременно, улыбнулся я, ты права, ментальная магия может все, воскресить умершего, путешествовать во времени и пространстве, но следует помнить также о законах реальности. Чем сильнее желание мага противоречит законам реальности, тем сильнее противодействие оно испытывает. Так, к примеру, вы даже сейчас можете заставить своим желанием без каких-либо заклинаний ускорить рост растения. Тут я подошел к окну и, открыв его, присмотрелся к траве, растущей вдоль дорожки. При помощи телекинеза я выкопал пару кустиков травы и притянул к себе. Вот так, показал я на своем кустике прямое воздействие на реальность, и трава начала быстро расти, чтобы спустя десяток секунд завянуть. Фалир и Даури с неверием смотрели на представление перед ними, ведь я не использовал привычную магию для них, я просто пожелал, чтобы трава начала быстрее расти, и вложил в свое желание пси-энергию, равную примерно количеству, необходимое для подъема 100 кг телекинезом на несколько секунд. «Пробуйте», — обратился я ученикам и поставил перед ними кустики травы. «Но мы никогда этого не делали», — произнесла Даури. «Тут нет ничего сложного, ваш разум довольно структурирован для вашего возраста. Тут я мог лишь похвалить Флонда за это. Вам просто надо отделить мысли и желание об ускоренном росте травы от остальных и словно вытолкнуть вовне своего ментального тела, пропитывая их энергией. Чем сильнее вы будете сконцентрированы на процессе, чем сильнее будет ваша воля, тем меньше будут затраты, но они будут в любом случае», — предупредил я их. «А теперь пробуйте, я если что подскажу».